Гера и пояс Афродиты. Древние греки считали Геру верховной богиней. Сестра и супруга Зевса, она постоянно провоцирует властелина Олимпа и бросает ему вызов, чтобы выставить в выгодном свете свою собственную стратегию. В споре с Афродитой и Афиной, разрешить которой должен был сын троянского царя Парис, Гера посулила юноше власть, тогда как ее родственницы и соперницы пообещали ему, соответственно, любовь самой красивой женщины и славу великого полководца. Гера предстает перед нами как умная, решительная и авторитетная женщина. Обычно она не пускает в ход волшебные чары. Однако иногда все-таки Гере приходится так поступать, чтобы воплотить в жизнь свои помыслы и облегчить достижение своей цели. Например, однажды ей настоятельно потребовалось отвлечь внимание Зевса от дел простых смертных. Стала тогда размышлять волоокая Гера богиня, как обольстить бы ей разум эгида державного Зевса. Проявить свою власть? Нет. Волоокая богиня избирает иной путь. Она чисто по-женски решает соблазнить громовержца. И для этого она умащивает свое прекрасное тело. Скрывшись от любопытных глаз, закрыв огромные с тайным засовом двери так, чтобы никто из богов не сумел их открыть, она начинает совершать тщательный туалет. Прежде всего, она смыла весь прах с обольстительной кожи светлой амброзией. После вся жирным натерлась елеем, что находился у ней благовонный, божественный. Стоило тронуть его в меднозданном чертоге Зевеса, и аромат разливался кругом по земле и по небу. Этим елеем она, умастив роскошное тело, волосы стала чесать, заплетая руками их в косы. Светлые, пышно они с головы не спадали нетленной. Гера, как это было принято, умащивает тело амброзией. Нет никаких сомнений в том, что ее косы божественны и амброзийны, а чело бессмертно. Однако названная прекрасной кожа Геры не обладает никакой гистологической спецификой. Оказывается, она может быть грязной, и ее нужно очищать точно так же, как кожу, покрытого пылью усталого воина. Гера, омывшись амброзией, натерлась елеем. Следовательно, после омовения ее кожа стала сухой, обезвоженной. Кожа Геры не обладает сама по себе чудесным свойством, как это можно было бы предположить, всегда оставаться мягкой и благоухающей. Как и кожа любой смертной женщины, кожа Геры грубеет, поэтому ее необходимо смягчать и растирать благовониями. Наконец, Гера собственноручно укладывает волосы, не прибегая к помощи служанок. Чистое, надушенное, ослепительное тело богини готово облачиться в наряды и украсить себя. В легкий богиня затем облачилась покров, что Паллада, долго трудясь, ей соткала и дивным шитьем испестрила. Пряжками этот покров на груди застегнув золотыми, Гера приладила пояс, украшенный ста бахромами, яркие вдела в отверстие ушей, проколотых ровно, серьги о трех жемчугах, и большой красотой засияла. Дивная в сонме богинь покрывалом окуталась сверху, сшитым недавно, прекрасным, сияюще белым, как солнце. Пару сандалий красивых к блестящим ногам подвязала. Детально продуман наряд. Сцена одевания выставляет божественное тело в ином свете, чем сцены омовения, растирания елеем и причесывания. Оно состоит из груди, ушей, нежных мочек, которые пришлось проколоть, тонкой талии, перехваченной поясом, ног, которые нужно обуть в сандалии. Одним словом, богиня одевает свое тело так, как это делает каждая женщина, то есть самым земным способом. Покров, платье, сандалии, пояс и еще жемчужные серьги. во всем перечисленном выше нет ничего божественного, иначе говоря, ничего такого, чего бы были лишены тела смертных. И украшение, все возложив на цветущее тело, вышла из спальни она. А затем происходит самое интересное. Перед тем, как отправиться к Зевсу, прекрасная богиня раздобыла чудодейственное средство. Пояс, который Афродита, искушенная в любовных утехах, носит на груди. Пояс цветной и дивно расшитый, в котором таились все чары богини. В нем и любовь, и желания, и сладкие сердцу беседы. В нем и соблазны речей, ослеплявших порою, и мудрых. Все то, что способствует соблазнению, сконцентрировано в вещи, которую Афродита всегда носит с собой, обвязав вокруг своей знаменитой груди. Гера забирает пояс, надевает его и, покинув вершину Олимпа, стремительно устремляется на Лемнос. Прекрасное, наряженное тело Геры не было готово к любовному свиданию. Ему не хватало самого малого, того, что Гера решила одолжить у другой богини – способности пробудить желание. Нежность, привлекательность, соблазнительные слова – все это отсутствовало. Гера не рассчитывала на свои наряды и украшения. Для того, чтобы понравиться собственному супругу, она взяла взаймы предмет, который вызовет к ней, но независимо от нее, сексуальное влечение. Верховная богиня вынуждена призвать на помощь богиню влюбленных, во-первых, потому что она от природы лишена полномочий, данных Афродите, а во-вторых, потому что не хочет посягать на чужие права. Мы уже видели, как повелитель олимпийцев сурово отчитал Афродиту, вмешавшуюся в военный конфликт, и призвал ее к порядку. Безусловно, строгий раздел сфер влияния и различия в способе действий дают нам разумное, но отнюдь не исчерпывающее объяснение. Положение, в котором очутилась Гера, не идет ни в какое сравнение с положением Афродиты, увлеченной в превышении своей компетенции. Когда Гера берет взаймы пояс Афродиты, появляется более тонкая проблема. Откуда проистекает желание? Что порождает желание?